Поэтому я уже не буду читать, чтобы доказывать, что во главе всякого государства стоят ангелы. И когда вы читаете Даниила, вы найдете, что сначала происходят битвы в духовном мире. Вы найдете не один такой текст Писания. Вы помните такой текст Писания, что «и произошла на небе война, Михаил и ангелы воевали против дракона, и дракон и ангелы воевали против них, но не нашлось им уже места на небе. И был низвержен дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, на землю, и ангелы его низвержены с ним». Помните? А уже тогда, когда они были низвержены на землю, они уже начали искать исполнителя в лице людей, чтобы им воплотиться и, так сказать, представить себя в физическом мире. Но сначала все происходит в духовном мире. Это будет отклонение от этой темы. Но я скажу, и на эти битвы, которые происходят в духовном мире, очень сильное влияние оказывают молитвы народа Господня. Все для того, чтобы переломить ход событий в духовном мире, на этом невидимом фронте, на котором все начинается, уже кончаться может быть здесь, на земле, среди исполнителей, видимых людей. Но все там происходит. И Богу только одно нужно, такое есть условие, молитвы народа Божия. Если есть молитвы народа Божия, победа будет за ангелами Божиими. Нет молитвы, демонические ангелы наступают. Вот почему Бог, вы помните такое событие, когда Ор и Арон поддерживали руки Моисея? Там надо было не оружие физическое, не физические силы. Там нужна была ходатайственная молитва Моисея. Я думаю, что эти воины, которые воевали на поле брани, они с течением времени нисколько не теряли своего искусства. Это были очень выносливые воины. Но как только молитвы народа Божия или Моисея на то время, я переношусь в то время, ослабевали, побеждал Амалик. Как только поднимались руки Моисея, побеждал Израиль. Помните это место Писания? Поэтому мы участвуем в этой битве. И Богу не безразлично наше участие в ней. И прежде всего, это молитвенное участие, это молитва к Господу за то, чтобы Господь дал победу в этих духовных битвах. А там уже вы помните через Даниила, как только там битвы совершались, что переходило все на землю, находились исполнители, ставились цари и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я хотел бы, чтобы мы это понимали, и вот этим самым сильным оружием, которым являются молитвы, пользовались. И тем более молитвою Духом Святым. Потому что это безошибочные молитвы. Это молитвы, которые никогда не будут напрасными. Я думаю, что я не погрешу, если сегодня напомню, что молитвы от плотского разума, хотя Бог и разум наш может просветить, но они очень часто бывают неугодны Богу. И вы находите в местах Писания такие примеры. Я не раз напоминал. Пришла и просит. Что такое молитва? Это просьба к Богу. Христос Бог во плоти. Да, Бог. Пришла мать сынов Заведеевых и просит. Скажи, чтобы эти два мои сына сели, один по правую, другой по левую сторону царствия твоем. Помните ответ Христа? Не знаете, чего просите. Может эта молитва быть услышана? Нет. Никогда. Господи, да будет воля Твоя. Я хочу, чтобы вот так было. По моему разуму, это самое лучшее. А что Ты хочешь? О чем Ты хочешь, чтобы я молился сегодня? У меня вот эта проблема. Но я не знаю корня этой проблемы. Может быть, мне надо совсем о другом молиться. Поэтому, ну, когда мы молимся Духом Святым, когда наш Дух молится под воздействием Духа Святого, то никогда не будет, чтобы Господь сказал, не знаете, чего просите. С той точки зрения, что разуму недоступна просьба, то да, почти никогда не знаем, чего просим, когда молимся Духом Святым. Но с точки зрения целесообразности и правильности, никогда такой ошибки не будет. И этим оружием надо пользоваться. Следующий текст, на который я обращу внимание, это будет книга «Исход». Я не буду читать с книги Даниила, где говорится о князе Першидском и князе Михаиле, который стоял за сыном народ израильский. Но напомню один текст еще. С книги «Исход», 33 глава, 1-3 стихи. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Якову, говоря, потомству твоему дам ее, и пошлю перед тобою ангела». Ангелы власти и силы, или начальство власти и силы. «Я тебя пошлю, но кто перед тобою пойдет?» «Я пошлю перед тобою ангела». Слушайте дальше. «И прогоню Хананею, Амарею, Хитею, Ферезею, Евею, Евущею. И уведет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что народ жестоковыйны». Вы помните, Моисей просил, Господи, иди перед нами. Он говорит, я говорю, вы одни не пойдете. Потому что вы этого не сможете сделать, одержать победу. Вы не войдете туда. Я перед вами ангела пошлю. И он перед вами пойдет. И он прогонит вот эти силы, которые действуют, которые поражают, через которые Господь дает нам победу по нашей вере. Но народу надо было идти. Бог им не говорил, вы сядьте. Я пошлю ангела, он там разгонит ферезеев, после придет сказать вам, уже теперь идите. Уже все готово. Идите и вы идите. Ангел перед вами, а вы следом. И будем воевать вместе. У нас такое понятие, если Господь скажет, я вам сделаю, значит, ну делать ничего нет. Ну раз Бог сказал, что сделает. Да что сегодня мы умудряемся говорить так, ну если Бог меня предназначил спасти, то и спасет. А если не предназначил, то что мне и стараться? И такое учение сегодня есть. Но это не библейское учение. Это не Евангелие. Я пойду перед вами, то есть ангел будет идти перед вами, и он прогонит, но вы будете идти вместе с ним. Говорит, Моисей, ступай. Помните, как воды Черного моря расступились? Я еще буду говорить о силах. Я немножко обратил внимание на начальство и власти. Вполне возможно, кто-то и глубже знает. Я ж не могу дать то, что я сам не имею. Я даю на том уровне, что мне доступно. И потом силы. Ангелы власти и силы. Я читаю один из текстов Писания. Это очень важно. Послание к евреям. 11 глава. 11 стих. «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что вера обещавши». Вот один из намеков на силы, которые действуют в духовном мире. Верою, и сама Сара, верою, приняла силу принятию семени. Я просто даю примеры, что значит сила в Библии. Что значит сила в Библии? Дальше послание к евреям. 11 глава, 34 стих. «Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Сила огня. Вы помните, что есть ангелы, стоящие во главе. Я читаю, чтобы не быть голословным, Откровение, 14 глава, 18 стих. «И иной ангел, имеющий власть над огнем». Оказывается, не все ангелы имеют власть над огнем. Вы услышите, что есть ангел вот. Вот эти силы. И вы, наверное, понимаете, насколько они огромны, эти силы. И за ними стоят живые существа, ангелы. Вот почему, когда эти силы, а говорят, слепая стихия начинает бушевать, я об этом уже говорил не один раз, нам страшно. Но мы верим и знаем, что это не слепая стихия, за ним стоят силы, которые контролируются Господом. И нам нечего бояться. Молния, гром. Библия прямо говорит, что они находятся под управлением Господа. Вы можете вспомнить книги Иова. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает, кого рожить. Разве непонятно? Ни громотводы тогда не помогут. Ни бомбоубежище не защитят. Если Бог повели, значит, и шаровые молнии от всего небес. Вы читаете в прессе, правда? Идет, уничтожает на пути все, и в одном случае пройдет и незаметно, ну, развал сделает. Это не просто блуждающие шарики. Это не просто сгустки энергии. Это не просто неуправляемые силы. Они все находятся под контролем. Поэтому давайте не будем бояться их, а бояться Господа. Если Он не повелит рожить, если Он не скажет разрушить наш дом, если Он не скажет, ну, что хотите, добавляйте, никто этого не сделает. Потому что эти силы в руках Господа находятся. Откровение, 16 глава, 4-6 стихи. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вот, который говорил: праведен ты, Господи, который еще и был и свят, потому что так судил. За то, что не пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. Силы, ангелы, власти и силы. Следующий текст, который я читаю, наверное, тоже будет интересным. Книга Исход, 14 глава, 21 стих. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и растопились воды. Откуда взялся такой сильный ветер? Вы скажете, Бог его произвел. Сильный, от слова «сила», правда? Это однокоренное слово, произошедшее от слова «сила». Сильный – это уже, так сказать, уже не имя существительное, это прилагательное. Но, тем не менее, корень от слова «сила» произошел, сильный. Читаю еще один текст. Об этом написано в Деянии апостолов. И здесь более ясно, кто этот ветер заставил так двигаться сильно, эти потоки воздуха. Деяние апостолов, 7 глава, 35-36 стихи. «Сего Моисея, которого они отвергли, сказавши, кто тебя поставил начальником и судьею? Чего Бог через ангела, и явившись ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем? Сей вывел их, сотворил чудеса и знамения в земле египетском, и в Черном море, и в пустыню в продолжение 40 лет. Сей вывел их, можно отнести и к Моисею. Он как человек вел. Но перед ним-то шел ангел. И не Моисей заставил двигаться воздух с такой силой, что вода стала стеной. Это ангел сделал. И вы помните, Библия говорит, что ангел шел перед ними, правда? Потом за ними стоял, написано. И был светом для одних и мраком для других. И мы сегодня хорошо понимаем, это сила ветра, она заключалась в действии ангела, который там был. Поэтому давайте не будем бояться и ветра. Это все управляемое. Это не бездумная стихия. Вы помните, я вам рассказывал, когда я еще в Нешвиче жил? Когда впоследствии сделали аэрофотосъемку вот этой полосы бедствия, которая после этого урагана была, то видели очень интересную картину. Значит, шел сильный ураган. Это была огромная полоса деревьев, и сегодня, что они как луки согнутые стоят, и что сегодня не убрали все. Перед Нешвижем разделяется на два рукава. Обошел город, потом соединился за ним и опять стал крушить все на пути. Ну, правда, я немножко свою силу показал и там, но это не то, что могло бы быть. Когда-то где-то у Хабаровской области, значит, гусеничные трактора хватал и за 500 метров заносил. Но что стоит дом развалить? Правда, там от нашего дома где-то через два дома схватил за крышу, оторвал с блоками и бросил на машину, побил на этом самом. Но прошел. Никто не был убит в этом городе, потому что там все управляемое. Но уже когда пошел дальше, то крушил, и дубы летели, и сосны, как спички, ломались, и все. Потому что это не просто стихия без воды, это не просто ветер. Вот этот текст Писания, который повествует о переходе к Черному морю, он очень хорошо говорит о том, кто это делал. И если бы даже невозможно было увидеть с этого текста с книги «Исход», то в «Деянии апостолов» прямо написано. Стефан, исполненный Духом Святым, проповедовал и сказал, что щей их вывел, щей им разделил Черное море. Это была его работа вся. Поэтому вот эти силы, вы знаете, что они очень огромные. Это и сила земного притяжения. Это и сегодня атомная энергия. Вы представляете, что это такое? Когда вот эта маленькая критическая масса, и она истребляет города. Огромная температура. Все горит, все плавится. И Господь управляет всеми этими силами. Все под его контролем. Все им пронизано. И Священное Писание говорит, в утешение для нас, что он поставлен главою всякого начальства, власти и силы. И он наш Господь, наш Искупитель, наш жених, за что слава ему и благодарение. Надо будет испытать, никуда не денемся. И надо будет принять, надо будет поблагодарить Бога. Но, если Господь определил плана сохранить, ничто ему не помешает это сделать. Он здесь хозяин всего. Все сотворил, все им поставлено, все существует по его воле, и он же будет поставить последнюю точку в любом вопросе нашего жизненного бытия здесь на земле. Поэтому еще раз напомню, иерархию, которая существует в духовном мире, но, конечно же, я не смогу престолы Господства поставить на первое место или на последнее, потому что Павел и так говорил, и так говорил. А в общем-то все понятно. Глава всякого начальства и власти Иисус Христос по одному его, так сказать, распределению. Следующее, престолы, господство, потом начальство, то же, что и ангелы. Ангел стоит в начале. Потом власть, или правители тьмы века сего. Потом духи злобы поднебесные и силы. И это все то, среди чего мы живем сегодня, с чем сознательно или несознательно соприкасаемся, и на что мы можем оказать влияние своими молитвами, больше ничем. С духами нельзя сражаться физическим способом, это бесполезно. Мне приходилось это делать, переживал, не хочу рассказывать об этом, но... Руками, кулаками он стоит и шмеется, я его бью, оно проскальзывает все мимо, и все, улыбается, пожалуйста, махай языком, кулаками, ногами. А вот молитву он боится, молитвы Духом Святым боится. Это самое страшное оружие, перед которым он не может устоять. Следующее, на что я сегодня хочу обратить внимание, то есть подтвердить, что вначале власть, она дается через Слово Божие. Или через возвещение о том, что ты имеешь власть этим пользоваться. И вы, наверное, в своей практике знаете. Вы сегодня очень часто пользуетесь именем Господа, правда? Часто пользуетесь силою крови Христа. Но вы только тогда стали пользоваться этими могучими средствами, если можно так выразиться, когда вы это узнали через Слово. Оно же было и до вас. Вот эта власть была действующей, когда вы были еще в мире, когда не знали Господа. Но она для вас не приносила пользы, потому что вы не знали об этом. Вы не знали, чем вы владеете. Вы не знали, чем можно пользоваться. Обращались, куда только не обращались за помощью. И когда узнали, что в крови Христа и в Духе Святом, и в Слове Божьем есть сила, только тогда стали пользоваться этим. Поэтому Библия говорит так: где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Это очень хороший текст сегодня для нас. Где слово царя, там власть. А мое Богу, что ты делаешь, никакой власти не имеет ни над ним, ни надо мной. Но надо мной-то я могу стать противником Божиим. Но не для Бога. Где его слово, там власть. Если я передаю его слово, и я имею эту власть, если это мое, оно власти не имеет. Почему в Иисусе Христе говорили, никто не говорил так, как этот человек говорит. Христос сам рассказал, вот, я никогда ничего не делаю, если не делает Отец. Отец мой делает, и я делаю. Он ни одного слова не сказал просто от себя. Вот почему оно было со властью. Потому что отец дал ему власть. Отец мне сказал, что говорить, помните? Потому я и говорю. Если я делаю то, что отец мне поручил, то та власть, которую он дал мне, она действующая. Он же мне дал для того, чтобы исполнить волю его. Вот почему наше слово часто и наши действия бывают бессильны, и мы не имеем власти. Потому что не всегда делаем то, что Господь хочет. И тогда будет имитация власти. Тогда будет как будто, наружное такое проявление как бы власти. Но на самом деле-то ее нет тогда. Господь не разрешил нам делать все то, что мы хотим. Нигде так не написано. Если делаешь то, что Он хочет, будет сопровождать власть Его. Если не делаешь то, что Он хочет, то я со своей властью. А эта власть, она не что вот эта власть. И поэтому вот это слово Господне, оно имеет очень сильное влияние. И прежде всего, оно оказывает влияние на те начальства, власти и силы, о которых я говорил. Слушайте, вот один текст писал, я его еще раз прочитаю. Я его, кажется, читал в прошлый раз. Но сегодня я более развернуто говорю. «И сотворил Бог человека по образу своему». По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Я думаю, что если даже Адам был гораздо сильнее, чем мы. Это несомненно. Если был гораздо умнее, чем мы. Это несомненно. Но я не думаю, что он был сильнее всего сотворенного физически. Но когда Бог сказал, владычествуйте, это слово имело влияние. У всего живого было страх и подчинение Адаму. Не Адам же насилием напугал весь животный мир, что они стали бояться его, что они стали служить ему. Это было сделано Господом через Слово. И я понимаю, какие-то власти, какие-то силы постоянно внушали животному миру, что вы подчиняетесь человеку. И даже сегодня, когда животный мир порабощен также этими демоническими силами, и даже сегодня животные боятся человека, правда? Они гораздо сильнее. Да, они часто нападают на человека. И такое бывает, но тем не менее они понимают, что человек есть человек, а они подчиненные ему. Это еще работа духовного мира власть. Сказал владычествуйте. И это кто-то донес до всего животного мира. И они подчиняются. Они признают авторитет человека, хотя, наверное, понимают, что он не самый сильный. Они понимают свою силу. Следующий текст читаю. Похоже на эту. То, что есть человек, что ты помнишь его? Это Псалом 8, мы все его поем даже часто. То что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты пощащаешь его? Немного ты умалил его пред ангелами, славой и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и воловщих, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями. Ты все положил под ноги его, поставил его владыкою. Да сегодня любая корова сильнее нас. Да любая собака покусает нас. Но не нас боятся. Только на чужом дворе могут покусать. По улице будет знать, нельзя трогать, правда? Но кусаться-то не лучше могут, чем мы. Но нет, он не делает. Вот кто-то на них оказывает влияние постоянное, что ты хотя сильнее, но ты не главный. Сегодня у нас большая собака. Она, наверное, тяжелее, чем я. Но Света возьмет ее тростинкой, загонит куда хочет. Она хвост поджала и пошла, она подчиняется. Почему? Потому что когда-то Господь сказал, что все это положено под ноги человека. Власть. И она прежде всего создалась, эта власть, в духовном мире, не в физическом. Вот почему я сегодня привел пример. Животный мир многие сильнее нас. По силам. Мы бы ничего с ними не сделали бы. Но есть духовный мир, который ухашает эту их буйную силу, часто злую силу, и говорит, трепещи перед человеком. Потому что я это определил. Мы вообще в него подчинении должны находиться. Следующее, на что я сегодня напомню, но еще только одну мысль подчеркну, уже без десяти, и я буду кончать. Я в прошлый раз напоминал, и это очень важно на сегодняшний день. Бог дает свою силу и власть. Об этом я читал. Нам дает мир, но кому дает? Откровение. 2 глава, 26 стих. Кто побеждает и соблюдает дела мои, тому дам власть над язычниками. Знаете, где стоит над язычниками? Вот этим словом одним Бог какое-то определенно узкое русло загнал эту мысль. Наставьте вы слово над язычниками, кому даю власть. И оказывается, кому даю власть? Кто побеждает и кто соблюдает дела мои? Где дела его находятся, братья мои и сестры? В нашем сердце прежде всего. Вера в нашем сердце – это его работа. Его, говорит, вера, которая от него даровала ему все исцеление, его работа. Святость нашего сердца, чья работа? Это Господня работа через кровь Христа. Страх перед Господом, чтобы ходить чисто. Чья это работа? Это его работа. Если мы соблюдаем хотя бы эти три явления, которые я сегодня назвал, это будет власть. Если не соблюдаем, и власти не будет. Мы просто будем говорить о власти. Будем напоминать другу, что Бог дает нам всякую власть. И мы настолько за это схватили, что дает. Да, Он дает. Но кому? Кто соблюдает дела мои? Кто побеждает? Тому дам власть над язычниками. И никак не иначе. Поэтому я хотел бы, чтобы мы это поняли. И другую тему, я, наверное, буду продолжать в следующий раз, если Господь позволит, будем живы, что и лукаво может давать власть, и так далее, это еще большая тема. Я еще даже не дошел до того текста, который я объехал, прошел в прошлый раз. Но сегодня было немножко поглубже, правда? Может быть, потому что уже общее понятие было. Значит, иногда полезно пересказать. Вот когда говорят все вещи, которые не совсем понятны, сразу трудно схватить все. Но когда один раз схватил наметки, а потом второй раз подробнее, оно легче и сильнее укладывается во все в сердце. Поэтому пусть Господь вас благословит. Давайте будем соблюдать дела Господни, и тогда будем иметь власть над всякой злою силой. Аминь.